Никто не отозвался. А товарищ Буров, нацепивший очки, чтобы следить за перекличкой по личному списку, раздраженно поглядел на заместителя поверх оправы. «К сожалению», – спохватился друг народов, – «товарищ Войцеховский, одним словом, вопрос, полетит ли он с нами в Париж или без нас в космос, решается. Он в дублирующем составе, поэтому…» «Поэтому переходите к следующему пункту», – строго посоветовал товарищ Буров. «Следующий Дудников Борис Захарович». Встал толстенький молодящийся дядя с ухоженной лысиной, одетый в лайковый пиджак и украшенный ярким шейным платком. Всем видом он так напоминал творческого работника, что я сразу догадался – из торговли. Так и оказалось. Заместитель начальника кож галантерей торга. «В случае чего мы вас за космонавта выдадим!» – хохотнул друг народов, но, не найдя отзыва на лице товарища Бурова, осекся. А я записал в блокноте. Номер 4. Торгонавт. «Епифанов Михаил Донатович», — продолжил друг народов. «Заведующий кафедрой философии, профессор». На эту фамилию откликнулся седоволосый субъект в реликтовых круглых очках, академически залоснившемся костюме и даже с авторучкой в нагрудном кармане пиджака. «Учтите», — предупредил его товарищ Буров. «В случае дискуссии вы, как специалист по ИСМАТу…» «Диамату», – вежливо поправил профессор. «Не имеет значения. Как специалист вы наш главный боец». «Не подведу». С какой-то непонятной для философа готовностью отозвался Донатыч. «Номер 5. Диаматыч», – записал я. «Муравина Алла Сергеевна. Вычислительный центр «Алгоритм». Инженер-программист», объявил друг народов. Поднялась блондинка, торопившаяся в детский сад или школу, и оказалась весьма стройной. «Это я», — сказала она. «Мы видим», — ободряюще кивнул товарищ Буров. «Языком владеете?» «Немного». «Будете в активе руководства». «А что это значит?» «Вам объяснят. Садитесь». «Номер 6. Алла с филиала», — пометил я в блокноте и подумал, что женабес Пиковский не случайно хотел прокатиться в Париж вместе с этой симпатичной блондинкой. Более того, в последнее время он постоянно пропадает на филиале, якобы в связи с острой производственной необходимостью. Теперь все встает на свои места. К тому же гражданка Муравина – мать-одиночка. А Пиковский с молоду специализируется на брошенках. Никаких ревнивых недоразумений и слезы благодарности по утрам. «Мазуркин Анатолий Степанович, рабочий Нижнетагильского трубопрокатного комбината, кавалер ордена Трудового Красного Знамени», – прочитал друг народов. «Тут!» – вскочил маленький жилистый мужичок с огромным кадыком, норовившим все время уползти и спрятаться за огромный галстучный узел. «Вот и гегемон у нас появился», – улыбнулся заячьими зубами друг народов. «Как с планом?» С государственной заботой поинтересовался рукспецтургруппы. «А куда нахрен он денется?» — ответил гегемон прокуренным голосом. «Номер 7. Гегемон Толя», — тут же записал я. «А еще? Спросил товарищ Буров. «Кто у нас еще из основных категорий?» «Еще у нас колхозное крестьянство представлено», — сообщил замрук спецтургруппы. «Паршина Мария Макаровна, бригадир доярок колхоза «Калужская заря». «Где?» «Еще не приехала. Председатель не отпускает. Коров доить некому». «Возьмите на контроль», — приказал товарищ Буров. «О чем вы говорите? Можете не беспокоиться». Я поразмышлял и решил отсутствующей бригадирше дать условное имя. Номер 8. Пейзанка. «А теперь у нас пошла творческая интеллигенция», — сообщил друг народов. «Кирилл Сварщиков. Поэт, лауреат премии имени Элиота Ельского университета и имени Василия Каменского, Астраханского обкома комсомола. Приветик!» Поэт встал и раскланялся с добродушием своевременно похмелившегося человека. Одет он был в ярко-желтую замшевую куртку, но воротник и плечи по причине длинных жирных волос выглядели словно кожаные. Между прочим, про этого парня я слыхал. Он входил в группу поэтов-метеористов, которые объявили: все предыдущие поколения просто входили в литературу, а они ворвались в нее, что ваши метеоры. Номер 9. Поэт-метеорист, зафиксировал я.